Господи, Боже мой, многою Твоею благостью, великими щедротами Твоими, дал Ты мне, рабу Твоему, время ночное минувшее, без всякой напасти пройти. Чтобы творить волю Твою.